Глава 31. На следующее утро, сразу после завтрака, мы со Стивеном встретились в холле. Оба были тепло одеты и готовы переноситься порталом в столицу. Единственная загвоздка состояла в том, что я понятия не имела, как пользоваться порталом. Им оказался тот самый золотой кругляш, амулет, переданный мне поверенным при первой встрече. Многофункциональная вещица. Амулет мог и дорогу в лесу указать, и перенести по нужным координатам, и даже просто служить фонариком, как бы смешно это ни звучало. И вот теперь, стоя рядом со Стивеном в холле поместья, я растерянно крутила в пальцах этот кругляш. «Что-то не так, ваша светлость?» – уточнил Стивен нейтральным тоном. Ни эмоций, ни чувств, ничего подобного я не слышал в его голосе. Похоже, Стивен обиделся на всех вокруг и замкнулся в себе. «Я понятия не имею, как активировать амулет», – призналась я. «Назовите нужный адрес и сожмите амулет в ладони», – последовал ответ. «Ладно, как скажете». Едва я сжал амулет в ладони, как перед нами со Стивеном мгновенно засветилась разными цветами арка портального перехода. Я ощутила, как по телу прокатилась дрожь. Мне было страшно и в то же время невероятно интересно, что же там за аркой. Стивен, видимо, понял, что я могу стоять перед портальным переходом часами. Он сделал два шага и исчез в арке. Я тут же шагнула за ним. Еще чего не хватало. Оставлять его одного, да еще возле дома дяди. Мало ли, что он успеет наговорить обо мне слугам. Ну уж нет. Решили идти вместе, значит вместе. В следующую секунду я оказалась на площади возле входа в большой каменный дом. В столице, расположенной южнее поместья, было тепло. Не так, как летом, конечно, но намного теплее, чем там, откуда я только что появилась. И в своем теплом одеянии, больше похожем на старушечий земной тулуп, я чувствовал себя не особо уютно. Между тем, Стивен, стоявший рядом, поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Пришлось спешить за ним. Я шагнул на последнюю, четвертую ступеньку, когда дверь распахнулась. И на пороге появился высокий седовласый дворецкий, одетый в темно-синюю ливрею. «Что угодно, Найрам», – поинтересовался он нейтральным тоном, скользнув по нам со Стивеном безразличным взглядом. Я молча вытянула вперед ладонь с амулетом, как и было написано в завещании. Поведение дворецкого моментально изменилось. Он согнулся в поклоне, залебезил, открыл дверь как можно шире, позволяя нам со Стивеном войти. Мы перешагнули порог и оказались в шикарно отделанном холле. Поверхности из золота и серебра. Под потолком крупные магические шары, явно не из простого стекла. По углам магические амулеты. Кем бы ни был мой родственник, он явно любил сорить деньгами. Даже странно, как при таком поведении они у него не заканчивались. «Соберите слуг в холле», — приказала я, добавив в голос нотку властности. «Как прикажете, Найра?» — пробормотал едва ли не перепуганно дворецкий и куда-то поспешил. «Что с ним?» – удивленно повернулся я к Стивену. «Я настолько страшная?» «Как наследница бывшего советника императора, очень даже!» – последовал ответ. «Магия вашего рода, ваша светлость, может испепелить на месте за любое непослушание!» Я пораженно смотрела на невозмутимое лицо Стивена. «Он ведь сейчас несерьезно, да? Что значит испепелить на месте? Кто? Я? Да за что?» «А мой родственник сам подобным занимался?» – спросил я, страшась услышать ответ. Стивен отвел глаза. Я ощутила, как по телу пробегает табун мурашек. «Отлично! Просто превосходно! Я наследница самодура, причем, скорее всего, жестокого». И он еще жаловался, что его родня забыла о нем. «И правда, почему?» Между тем холл начал быстро наполняться слугами. Разного возраста и пола. Они проворно вбегали внутрь и выстраивались передо мной в четкую линию. Судя по отработанным и четким движениям, опыта в подобном построении у прислуги было предостаточно. Буквально полминуты, не дольше, и передо мной стоят, вытянувшись во фрунт, человек 20, стоят и преданно поедают меня глазами. Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Почему-то вспомнил я один из указов Петра I. Примечание. Устаревшее слово «фрунт», означает фронт, построение шеренгой. Вытянуться во фрунт, встать по стойке смирно, подтянуться, вытянуться в струнку, выказывая внимание и уважение вышестоящему по званию при приветствии, к примеру.